«Гарри, ну у тебя и воображение. И откуда ты знаешь Римуса?» Я фыркнул, как будто бы он у меня спросил нечто очевидное. «Фаукс, семейный альбом». Птах глянул на меня удивленно, но просьбу выполнил, исчезнув в огненной вспышке, после чего появившись и бахнув на стол передо мной тот самый альбом с фотками моих родителей в этом безумном мире. Тут у меня сработал еще один ассоциативный ряд, да так ярко, что я невольно опентаграммился, когда воспоминание пошло визуальным рядом перед глазами. «Гарри, с тобой все в порядке». Вместо ответа я передернулся, и чтобы не использовать опять телепатию, поднес палочку к виску и выдернул то самое воспоминание, чтобы тут же перенести его в омут памяти, который был на своем месте в соответствующем шкафчике. «Все в порядке, просто вспомнил плохой сон. Вот, посмотришь потом». Он мне в память очень сильно врезался. «Поугораешь над тем, какая у меня больная фантазия. А что касается Римуса, так вот же фотки со свадьбы родителей. Вот и вы вдвоем на фотке, а сзади надпись. Я узнаю эту фотку. Это Мэри Макдональд снимала. Интересная цыпочка была. Ладно, у нас нет времени на это. Скоро завтрак. Ты согласен на должность преподавателя трансфигурации? А давай. Не хочу покидать стены школы. Благо инструкции о том, где что лежит, Дамблдор оставил четкие, так что мне пришлось только вставить в договор размер зарплаты и должность, а Сириусу его подписать. С тем, чтобы назначить Сириуса деканом своего факультета, ушло еще меньше времени. Дело осталось только за тем, чтобы оповестить остальных деканов о переменах и назначить собрание на сегодняшний вечер, но это дело будущего. В настоящий момент следовало отправиться на завтрак. Для начала крестный был водворен обратно в больничное крыло с учебным планом и расписанием занятий, которое походу не менялось со времен царя Гороха. Вторым важным пунктом стала утренняя прогулка к общаге факультета воронов и встреча с Луной. «Гарри, твои мозгошмыги сегодня особенно взволнованные. Все очень просто, дорогая, директор Дамблдор и наша деканша решили сделать ноги и навсегда покинуть эту землю, то бишь смылись в другой мир по соседству. А мы остались в этой жопе, разгребать все это дерьмо с лордом судеб и министерскими закидонами. Ну, у стариков случилось размягчение мозга, что в свою очередь доставляет тебе не очень приятные ощущения в области пониже спины. Я совершенно на автомате сообщил, что у меня действительно пердак подкипает от такого внезапного поворота, так что Дамблдорам лучше на землю не возвращаться, иначе пердак закипит у них, а мои мозгошмыги познают, что месть — это блюдо, которые подают холодным. И тут только до меня дошло, что Луна сформулировала очень четко тезис со жопной боли. Луна, видя мой раздрай, просто погладила меня по бедовой головушке и сказала, чтобы я успокоился. И странное дело, но все мозгошмыги как-то быстро слиняли в разные стороны, так что на радостях я обнял Луну и поблагодарил ее за утихомиривание моих мозгошмыгов. Да это просто, особенно живя с моими братьями под одной крышей. И все равно, ты... мое беленькое чудо. Удостоив Луну обнимашек и скромного поцелуя в щечку, я повел свою подругу в большой зал, где мы сели завтракать. На завтрак у нас были необычные стейки, которые мне напомнили нечто подозрительно знакомое. Странное мясо. Да вроде бы как обычно. Ну вот, не знал братишка Дадли, что у меня вкусовые рецепторы сильнее развиты, точнее божественные дары мне мутировали язык, но это уже тонкости. Так что мясо пускай и было похоже на говядину, но таковой не являлось даже близко. Это не говядина. Луна произнесла свой вердикт с каким-то непередаваемым выражением на лице, так что и остальных стали одолевать сомнения. Гермиона же, а ужас, решилась с полным ртом говорить, точнее не доживав. Да мне пофиг как-то, что я зря ловила этого шестинога что ли в запретном лесу. Вот на этой фразе чуть не подавились уже Уизли всем наличным составом. И только тут до меня доходит невинный взгляд Гермионы, и я понимаю, что это была людоедская шуточка в исполнении Герми. Ай да сестренка, ай да оторва. С другой-то стороны, это как-то даже было жестко, впрочем, мне действительно все равно. Это правильно, попадешь в Японию, научишься жрать всяких Ктулху и Пикачу. Про Ктулху я знаю, а Пикачу, это что? И тут я понимаю, что зря я упомянул про покемонов в присутствии Луны. Вспоминая страсть Лавгудов к поиску всяких волшебных зверушек, еще неизвестно, кто больше страдать будет. Как говорится, компьютер такой маленький, а вмещает в себя столько порнографии. Это такие миленькие существа, напоминающие гибрид хомячка, тушканчика, белочки и зайчика, которые владеют силой молнии, могут шандарахнуть тебя электрическим ударом, так что мало не покажется. Ну и еще они просто ковы, потому что у них лимонно-желтая или светло-оранжевая шерсть с красными и черными узорами. Ой, зачем я это рассказываю, да еще и на весь зал. Похоже, за моими объяснениями следила вся женская половина зала и Хагрид. Хорошо, хоть школяры еще с каникул не вернулись. Смотрю, профессорши наши начали милое животное обсуждать. Луна смотрит на меня влюбленным взглядом, Гермиона пытается сообразить, как к этому относиться, а Хагрид уже походу прикидывает, как скрестить хомяка, тушканчика, белочку и зайчика, да еще подсадить к ним гены электрического ската или угря. Впрочем, все эти проблемы не сегодняшнего или даже завтрашнего дня, Пикачу я как-нибудь переживу, а вот отсутствие директора Хогвартса вряд ли. Выходить в свет я как-то сейчас не планирую. Тем более, что это будет фактически означать войну на уничтожение, ибо у меня завистников тут же найдется уйма, а вот сил совладать со всеми не хватит. Звать русских волхвов сюда на острова тоже не вариант. Не, допустим, я то позову, вот только проблем от этого будет весьма много, если они придут на своих условиях. И что с того, что я их коллега по цеху? Разумные во всех мирах несовершенны, и как бы там воевать пришлось не больше, чем с Министерством магии Великобритании. Нужна фигура со связями, но такая, которая не могла бы обойтись без меня. И я, кажется, помню такую фигуру, которую просто так не тронешь, ибо говна не оберешься потом. Вернувшись после завтрака в директорский кабинет, я вызвал сюда деканов, потому как новость про исчезновение Дамблдоров я еще не успел до них донести. Трое деканов появилось в кабинете и удивленно уставилось на меня, сидящего на директорском месте. Нет, они в курсе были, что происходит нечто необычное, и директор поручил мне кое-какие задачи, но всю глубину задницы я теперь донесу только сейчас. Итак, уважаемые деканы, я хочу сообщить вам пренеприятнейшее известие. Супруги Дамблдоры подали заявление на увольнение. Разбираться с этим, с этой крайне непростой ситуацией, походу придется мне. А это, согласитесь, весьма сомнительное удовольствие. И если находящийся в школе Сириус Блэк согласился пока заменить декана факультета Гриффиндор и преподавателя трансфигурации, то вот с директорским местом не все так просто. Кто за то, чтобы пригласить на эту должность профессора Слакхарна? С ней однозначно поддержал кандидатуру, добавив, правда, что неприятных известий в Хаге целых две, но присутствие такого человека, как Гораций Слакхорн, полностью нивелирует эти последствия. Флитвик и Спраут высказались просто за то, чтобы директорские обязанности взял на себя Слакхорн. На том и порешили, так что письмо к этому мастеру зели я отошлю сразу же, как закончу разговор с деканами. И еще новость. И я ввел их в курс дела, потому как великий светлый волшебник поставил нас в позу раком, и не допустить влезания министерства во внутренние дела Хогвартса – это теперь наша общая задача. Да уж, воистину школа – это отдельный мир, а ее персонал – как население городка-государства. Тут у каждого есть свои скелеты в шкафу, которые не дадут им покинуть стены школы так просто без политического урона для себя. Долбанные нагличане. Ну почему все не может быть чуточку проще? Но едва ли это мне поможет. Так ведь посудите сами, пока что министерству явно не до нас, у них там внутренние разборки очень жесткие идут. Потому как со всей этой историей с Краучем, с теми атаками на Мунга и в обычном мире, у министра сейчас задний проход может быть легко смазан салом из личных запасов королевы. А да, Дамблдор знал, когда менять коней на переправе. В такой суматохе едва ли кто-то обратит внимание на Хогвартс, тут бы свое не потерять. Да и персоналу школы есть чего опасаться, чтобы не за страх, а за совесть встать грудью на защиту спокойствия замка. Северус, бывший пожиратель смерти, отпущенный под поручительство Дамблдора, так что в Слакхорне он заинтересован так же, как и в старике Дамби, тот его в обиду не даст. Спраут и Флитвик тоже не от красивой жизни здесь торчат. Оба по молодости, по слухам, знатно куролесили. Откуда информация? Ну, все в этом мире покупается, главное знать, как провести оплату. В нашем мире самая лучшая защита – это создание особого мнения. А ведь мне предстоит не просто обмануть общественность, а скорее сместить акценты, сгладить шероховатости и связать нужных людей. Харальд, нам тут министерских крыс даром не надо. Хогвартс – это тихая, уютная гавань, и мы должны соблюдать нейтралитет, Так что мы целиком и полностью поддержим любое начинание, направленное на отвлечение внимания от школы. И тут гениальная идея посетила мой разум. А вот здесь, декан Флитвик, мы сыграем как раз-таки наоборот. Те, кто нам мешают, те нам помогут. Мы привлечем столько внимания к Хогвартсу, что у министерства просто не будет возможности что-то сделать, не потеряв в репутации на международной арене. Министр Фадж сейчас находится в середине своего второго срока, так что он всеми силами будет избегать скандалов. Так что нам нужно выиграть времени хотя бы 3 года, а потом оказать поддержку для переизбрания его на 3-й срок. А там я уже вырасту, и министерство перестанет быть такой большой проблемой. Спраут, Флитвик и Снейп вытащили свои палочки и стали накладывать на меня диагностирующие чары. Потом начали накладывать диагностирующие чары на сам кабинет, после чего сошлись во мнении, что все же это я такой безбашенный, а не Альбус своей аурой плохо влиял на место. Ну, в эти игры мы и сами можем поиграть. Лимонные дольки будете? Угощайтесь. 3 ошарашенных взгляда и заливающийся от смеха на свой птичий манер Фаукс были мне ответом. 42. Пригласить к нам в замок профессора Слакхарна оказалось плевым делом. Едва я написал ему письмо о том, что хочу с ним встретиться и поговорить, как профессор прибыл буквально через полчаса через директорский камин. Надо полагать, мой вид, сидящего на директорском месте юнца, вывел его из состояния равновесия. «Альбус, старый ты прощелыга, вот зачем тебе понадобилось играть в эти игры с упоминанием Гарри Поттера, благослови его Мерлин, и оборотным зельем. Добрый день. Да в том-то и дело, мастер Слакхорн, что у нас с Альбусом Дамблдором случилась одна маленькая неприятность, и если вы задержитесь здесь на час, то убедитесь, что это не оборотное зелье, я действительно Гарри Поттер. Призываю свой посох и встаю с кресла, чтобы, так сказать, выглядеть куда внушительнее, тем более, что я стою выше моего гостя. Так уж получается, что прихотью судьбы огромный кабинет директора разделен на 2 уровня. На верхнем стол и книжные шкафы, а на нижнем все остальное. Мордрит и Моргана, Гарри Поттер. Теперь я верю, что это вы. Это меня удивило, я уж думал, придется потрошить Альбусовы заначки и поить профессора вискарем. Однако, старик, видимо, куда лучше умеет анализировать обстановку, чем это следует из его дела. Волшебники же, сука, такие мудаки, вести архив персоналей умудряются в голове, видимо, разгружать память их не учили. Ну, неудивительно, что они до сих пор в 18 веке застряли. О, молодой человек, вас выдает ваша личность. Альбус подает себя несколько по-иному. За маской чудака скрывается один из самых острых умов последних 2 столетий. А у вас, я пока не могу с точностью сказать, но мне кажется, что вы всегда готовы к бою, но скрываете это за маской небрежности. Хотя я уверен, что актерского мастерства вам не занимать. Вы очень интересный молодой человек, апана. Да дядька, прямо скажем, прокачал себе умение разбираться в людях с первого взгляда на божественный уровень. Да и то, с какой неуверенной интонацией он произнес слово «молодой», говорит о том, что этот человек нужен мне. Да, мастер, вам можно по праву вручить этот титул не только в тонком и точном искусстве варки зелий, но и в психологии. Полагаю, Артур Конан Дойль ваш любимый автор. Не только. Но я нахожу его произведения достойными образцами детективного жанра, как, впрочем, и Агату Кристи. Но больше меня на самом деле вдохновляет поэзия. Она дает мне вдохновение для работы даже в самый пасмурный день. Да уж, погода нас в последнее время не радует. Гольфстрим начинает смещаться к югу. Все эти шквалы, бури, ураганы. Разговоры о погоде заняли едва ли минуту. И все же, мой друг, что вам от меня понадобилось? Клятву о неразглашении готовы дать. Гораций, мягко говоря, прибалдел, но опыт не пропьешь, и он взял себя в руки, очень быстро совладав с эмоциями. И что же такого случилось? Хорошо, я понимаю. Юноша, дайте мне пару секунд на раздумья. Могу хоть весь день вам посвятить. Старикан задумался над тем, что могло случиться с Дамблдором, видимо, своими гениальными мозгами пытаясь вычислить, о чем я хочу его попросить, и прикидывая свои резоны. Понятное дело, что такие дела с бухты-барахты не делаются, так что я готов к такой ситуации, когда он попросит у меня неделю на размышление. Хотя, это же маги, великие и могучие, так что с логикой у них от избытка силы явные нелады. Согласен на клятву, можно ознакомиться с формулой. Я протянул ему лист с формулировкой клятвы, которую составлял сам, так что все было в порядке. С этой стороны проблем ждать не приходилось. Слакхорн дал клятву, как стопку водки махнул, и я приступил к изложению ему того, что Горацию понадобится для начала. Надо было видеть лицо старика, когда я ему сообщил, что дамблдоры подали заявление на увольнение, я, законный владелец замка, а министерство только ждет повода превратить Хогвартс в собственную территорию. Надо сказать, ругался Слакхорн со знанием дела. Причем ни разу не сказал матерного слова, но охарактеризовал министерство в ярких красках, описав все их пороки и недостатки. Весьма язвительный, когда ему нужно старикан. Но именно такой мне и нужен в качестве директора. Он не позволит себя объехать на кривой телеге и даст достойный отпор любым чиновникам. Да и с аристократами найдет общий язык. Ну что же, молодой человек, я думаю, мы с вами сойдемся в вопросе работы. Поскольку я не дамблдор, то смогу уделять школе куда как больше внимания. Это как раз то, что нужно. Тем более, что профессор Снейп желает посвятить себя науке под сенью школы, и вообще, насколько я понимаю, он собирается штурмовать алхимию. О, Северус проявляет в этом направлении большие успехи, у него талант. Я, к сожалению, не могу похвастать столь же интуитивным знанием чар и трансфигурации. У вас уже есть талант в области психологии, а для директора это куда важнее. И как вы смотрите на то, чтобы преподавать зелья для первых 5 курсов? Одним словом, контракт мы с ним составили, так что уже вечером прибывшие с каникул школьники встречали Слакхорна в новом амплуа директора Хогвартса. Да, Помана, должен признать, урожай у вас на этот раз получился отменным. Я после обеда прогуливался вдоль озера, когда стал свидетелем весьма интересной сцены. Ну как интересной? Я бы назвал это закономерностью, ибо из чуть приоткрытого окна одной из теплиц тянулся дымок, распространяя в округе ни с чем не сравнимый аромат. Будучи и сам не прочь приобщиться к радости всех вегетарианцев, тихонечко пробрался к теплице и посмотрел с помощью зеркальца, что же там происходит. А происходила там весьма занимательная картина. Флитвик, Спрут, Хагрид и Хуч сидели прямо на полу около небольшой плошки с огнем и приятно проводили время, в типичной манере хиппи. Одним словом, пели песни, курили траву, обсуждали увольнение дамблдоров и устроили банно-прачечный день моему опорно-двигательному аппарату. Пользуясь случаем и тем, что у меня есть с собой мантия-невидимка, я аккуратно пробрался в теплицу через другое окно и спокойно отсыпал себе немножко. Беломорину достать вообще не проблема, ибо Горбин продает все, был бы только клиент платежеспособным. Так что заначка на черный день была сделана. Убравшись снова к берегу, воспользовался своим секретным местом и устроился недалеко от границы запретного леса. После некоторого раздумья решил все же пыхнул по одной, так что достать Беломорину, а по старой привычке забутырить табачно-гаджубасную смесь было дело сноровки, благо наложить волшебные чары согрева было вообще легко. Устроился я, значит, в этом распадке на берегу и начал прикуривать, затянулся раз, затянулся второй, а там уже и третий подоспел. Что-то не вставляет, не, безусловно, легкость ощущается и расслабон, но как-то не так. Пытаясь понять собственные ощущения, я попробовал запускать кольца дыма. Да уж, а план у Пендельфа получился просто шикарный. И тут я заметил, как в распадок на берегу озера выходит приличная такая толпа мухоморов. Причем вообще сперва на меня ноль внимания и начинает заниматься зимней рыбалкой рядом с берегом, к моему удивлению за минуту с десяток бычков из-под льда натягали. Сеня, это походу не те дроиды, которых мы ищем. Мухоморы тем временем обернулись на мой голос и посмотрели на меня взглядом в духе, что тебе от нас надо, человече. Вместо ответа протянул им косяк. Среди мухоморов начался невиданный энтузиазм, ибо добычу они быстро приготовили к транспортировке, а сами набежали на протянутый косяк и начали причащаться, чем я их угостил. Ладно, ребятки, мне в замок пора, скоро остальные школяры приедут. Мухоморы замахали руками, мол, чеши куда хочешь, не мешай балдеть. Фе, можно подумать, так что потопал я к замку, по пути уничтожая магией характерный запах. Правда, на обеде луна все равно смотрела на меня с подозрением. И только после обеда я вспомнил, что эти зимние мухоморы были никем иными, как красными колпаками. А я на траву грешил. Я сидел за ужином и смотрел на школьников, когда заметил жука-бронзовку, что летал по залу и явно пытался привлечь к себе персонально мое внимание. Рита Скитер, судя по тому, что не напечатала еще ни одной статьи, хотя уже давно крутится тут. Видимо, пытается выяснить лично у меня все подробности происходящего. Хм, вот это вот тоже промах с моей стороны. Я так-то забыл укрепить оборону замка против анимагов. Непозволительная роскошь. Аккуратно выбрался из-за стола, предупредив своих, что у меня гости и я должен с ними поговорить в приватной обстановке. Добраться до 8-го этажа и найти портрет Варнавы Вздрюченного, чтобы пройти в выручайку, было делом довольно быстрым. Правда, стоило убедиться, что Рита Скитер следует за мной по пятам, точнее летит. Прохожу в типичный такой кабинет большого босса с видом на Кремль и сажусь в злодейское кресло. Прямо мой любимый антураж. За что люблю выручайку, так это за ее богатые возможности в плане иллюзий. Прямо как та волшебная комната из Стартрека, только в формате волшебного замка. Может намечтать себе гиперкомпьютер, чтобы связаться с цивилизациями в ядре галактики, использующие энергию черных дыр. Да ну нахуй. Нас и тут неплохо кормит. Жук-бронзовка, залетев вслед за мной в комнату, превратился в самую одиозную журналистку магического мира Британских островов. Итак, Рита, вы явились в замок, чтобы разузнать, что происходит. Рита завороженно смотрит в окно и, видимо, поражена открывшейся картиной. Ну да, я ее понимаю, ведь картинка и вправду четкая, и даже можно настроить движущиеся силуэты людей вдали. Я прямо не знаю, что сказать, мистер Поттер, ибо вы давно привлекли к себе мое внимание, но я долгое время не решалась на этот шаг. Надо полагать, после свадьбы Дамблдора вы решили воспользоваться тем, что директора нет рядом и нам никто не помешает переговорить в спокойной обстановке. Ну что же, я готов с вами разговаривать, и у меня даже есть для вас весьма трудная работа по профилю. Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Полагаю, вы оцените мое гостеприимство. Фраза получилась двоякой, но я не дал журналистке слова молвить, тут же призвав Добби и заказав все необходимое для чаепития за неспешным разговором. Интересные дела происходят в королевстве датском. Ну и заодно дать этой язве намек. Уж домовики ради такого расстарались и приготовили по моему заказу кое-что действительно любопытное. Как говорится, если я умру, пусть считают меня коммунистом. А пока я пользуюсь случаем тонко потроллить Риту, ибо в качестве угощения я приказал подать ей пирожные эклеры с белковым кремом. Длинненькие такие. Полагаю, Рита, вам было бы интересно взять у меня интервью. Конечно же, мне охота состроить привычное выражение лица, но я делаю невозмутимую моську, как будто бы не замечая двусмысленные жесты, сделанные мной уже. Да уж, я точно сломал ей шаблон. Журналистка смотрит на эклеры, на мое серьезное лицо, внимательно слушает. А еще я думаю, что мы воспользуемся моим самопишущим пером. Распушить хвост. Я для такого не пожалел заказать самопишущее перо из пера Феникса, так что ее зелененькое перо на фоне моего пера жар-птицы смотрится откровенно бледно и исчезает в кармане мантии. О, не возражаю, да за такую возможность. В этот момент дверь в кабинет отворяется и сюда заходит Луна, как всегда в своем экстравагантном виде, палочка за ухом, в руках рукописи, в ушах любимые серьги-редиски, а от мечтательного взгляда моей ненаглядной Мингели и компания готовы плакать, как маленькие девочки с тягой к Танатосу. А вы тут плюшками балуетесь. А как же я, малыш, я же ведь лучше собаки. И ведь как играет тонко. Я-то понимаю, что у нее юмор такой, а вот Рита смотрит на эту картину, открыв рот. Кажись, у журналистки еще один разрыв шаблона. Надо с ней как-то аккуратнее, что ли. Луна, не сломай мне отменного журналиста. Нам у нее еще скандальные интервью заказывать и громкие журналистские расследования тоже проводить. Так я для лучшей компассировки мозгов ей мозгошмыгов гоняю. Да уж, достался же моей будущей жене талант видеть нечто за гранью понимания простых магов. Ну ничего, мы еще его ограним. Между тем на Луне поток гостей в комнату и не думал прекращаться. Глаза Риты сделали попытку убежать, когда в комнату вбежал наш староста и направился к появившемуся у дальней стены книжному шкафу, где принялся рыскать по справочникам. Ну да ему это нужно, ибо Персик у нас помимо магического еще и обычное образование собирается получить. Ну так Абыкова в замминистра не берут, так что мы тут готовим полноценного управленца. Следующим в комнату заявились Рональд и Драко и сразу же утопали в появившийся уголок шахматиста. У них с самого начала каникул застыла партия в шахматы с использованием новых приемов. Так что два сержанта спать не могли спокойно, зная, что там недоигранная партия в шахматы. Братан, ты там что делаешь? Я отвлекся на Волди, который сделал домашнее задание и прибыл сюда разбираться с бухгалтерией. Выручай, комната — это то место, где возможно все. Вон в самом дальнем углу Дадли пришел и брецает по струнам. Пытается во всяком случае, упорно выводит мелодии. Вот в такой атмосфере дружеских посиделок мы и общались с Ритой Скитер, для которой все происходящее казалось, наверное, иллюзией. А ты как думаешь? Перевожу рукописи в электронно-магический формат. На чем есть, на том пока и работаю. Ну тут младшего трудно упрекнуть, ибо знания о современных технологиях быстро превратили его в технократа. Похоже, братишка того гляди подастся в программисты и электронщики. Представив себе реакцию общественности на подобный сыр, пришел к выводу, что надо ограничивать подобные мысленные эксперименты. Итак, Рита, вернемся к нашим баранам, то бишь к интервью. Таким образом, будучи воспитанником двух миров, я считаю, что маги были введены в заблуждение относительно возможностей простых людей. Мистер Поттер, полагаете, это было сделано специально? Думаю, речь идет о том, что волшебники долгие века были ослеплены величием наших собственных сил. Да что там говорить, если мы стали считать себя венцом творения, тогда как это на самом деле не так? Не маги начинают обходить нас за счет своих технологий. В любом случае в современном городе волшебника может подстерегать сотня опасностей, а как я успел убедиться, пообщавшись с ребятами со старших курсов, предмет, посвященный жизни простых людей, ни в коей мере не соответствует действительности. Свое первое интервью я, не стесняясь, начал на тему «Сотня вещей», которая удивила Гарри Поттера при возвращении в волшебный мир. Представляю, как бомбанет у общественности, когда та узнает о том, что мы, трое детей, выросших в обычном мире, оказались внезапно сильнее взрослых волшебников. В чем же, по-вашему, состоит секрет вашей силы? Я думаю, дело в том, что мы с детства имеем дисциплинированное сознание, но при этом не отказались от умения мечтать и воображать, ведь, как известно, сила воображения играет в умении мага искусно колдовать одну из решающих ролей. Вот не смог удержаться от характерного жеста, связанного со словом «воображение». Тубка-гот, бубка-гоп и губка-боп могут мною гордиться. А где Гермиона? И тут только я замечаю, что Динотерия магической мысли с нами нет. В ответ слышится от кого-то, что они с профессором Снейпом составляют списки уточнений к таблицам совместимости ингредиентов. О, однако, здрасте, пропустил такой момент, с другой стороны, чего я опасаюсь. Не будут же они такими психами с Северусом, что закинут философский камень в адскую смесь колы с Ментосом. 43. Надо сказать, что цепная реакция рвущихся пуканов у британской магической общественности не началась. Во всяком случае, я не заметил за завтраком, чтобы что-то такое беспокоило учеников или персонал школы, когда прибыла утренняя почта. Хотя статью читали с интересом и шушукались в меру своих сил. Рита, конечно, была верна себе, так что статья под заголовком «100 открытий на пути домой» была написана отменным языком, полным искрометного юмора и сарказма в адрес волшебников. Как говорится, бравый ослик с телегой золота начал ломать об колено британское общественное мнение. Медленно так, как на дыбе, но со своей задачей он справится. А там или шах сдохнет, или у осла деньги закончатся и надо будет засылать еще караван с монетами. Ну, а мне только того и надо. Тем более, что это единственное интервью, которое я размещаю в таком открытом формате. Правда, тут мой взор падает на Невилла, и мне как-то разом хочется забыть про все. Парнишка явно не в своей тарелке. Ну да понятно, сам он не подойдет поговорить и рассказывать о проблемах не будет. Только что от него хотеть в таком состоянии. У парня недавно родителей убили, а у меня крестный выжил, просто потому что я его успел домой забрать. Да, та еще головомойка. Пофиг, что его предки лежали двумя овощами в палате. Точнее, перманентно были все время в мире розовых пони. От мыслей таких накатывает злость банально от того, что не смог предвидеть подобных поворотов, но я же не бог, чтобы предвидеть на таком уровне. Впрочем, это все фигня перед вечностью. Не терзай себя за случившееся и просто прими его. Изменить что-то ты все равно не способен. Собравшись с мыслями и приняв правильное решение, я понимаю, что должен сделать. Да, с Невиллом надо поговорить, но желательно без свидетелей. Вот только сделать это прямо сейчас не получится. У нас должно быть зельеварение. Последнее зельеварение со снейпом в этом году, ибо в дальнейшем он будет вести только продвинутые зелья. Так что после завтрака весь второй курс потащился на общее зельеварение. Вот только когда мы зашли в привычную дверь, то застали следы поспешной перестройки помещения, так как теперь здесь была полноценная лаборатория. И более всего всех второкурсников удивило наличие на ближайшей к нам горелке весело побулькивающего котелка с крышкой, где внутри варилось нечто невероятно аппетитное. Короче, картина маслом в стиле 60 придурков страдают херней, пытаясь сообразить, что им делать. И тут мои глаза пытаются сделать 48-копеечный калибр, когда я вижу на дальнем столе нечто похожее на ламповый компьютер нацистской Германии. Во всяком случае, это рухлядь, обмотанная мокрыми тряпками и окруженная руническим кругом, стоит себе спокойно на столе и что-то там ебаться в сене. Да это же Linux, альфа-версия. Внимание всего класса замирает на том самом ламповом компьютере, где на экране происходит выполнение какой-то программы. Судя по надписи на рамочке окна, мы имеем дело с тестированием. Гарри, я тоже вижу это. Рядом со мной соляным столбиком замирает Дадли. Он, конечно, не понимает, что здесь висит новейшая разработка, но не узнать компьютер не мог. Так, мальчики, похоже, грибной рагу было не из шампиньонов. В этот момент открывается дверь из соседнего помещения, и оттуда с чашкой кофе, чей аромат разлетается мгновенно по всей лаборатории, вываливается профессор Снейп в такой же альфа-версии, к тому же зевающий так, что сам не понимает, что происходит. Из разряда поднять подняли, а разбудить забыли. Ёбаная работа, вчера весь вечер кадил, сегодня весь день кадить надо. Эх, сейчас как бы ёбнуть пивка, да под футбольчик. И тут он замечает нас, а школьники только начинают соображать, что видит перед собой Снейпа в майке с логотипом Immortal, в синих продранных панковских джинсах с нашивками, где ярко-красным на черном написано, что анархия, мать порядка и панкс not dead. Поверх майки на Снейпе красуется байкерская кожаная жилетка, а на ногах розово-зеленые ядовитых оттенков тапочки в виде кроликов-зомби. Ох, ёб вашу мать, вы что тут делаете? Вот и неизвестно, у кого шок от такого камин-аута больше, у декана Слизерина, или у второкурсников, увидевших Снейпа в домашнем. Крестный, так у нас урок же, должен быть. Снейп задумчиво чешет в затылке свободной рукой, потом ставит чашку с кофе по соседству с котелком, в котором что-то аппетитное будькает, после чего достает из заднего кармана блокнот и начинает его перелистывать. Хм, действительно, что-то я совсем головой стукнулся. Раз не помню, что у меня сегодня целая пара с вами. Ну, директор, я ему это еще припомню. Садитесь тогда за столы. Будем изучать зельеварение. Все это профессор сказал, стоя спиной к нам и совершенно не обращая внимания на эту ситуацию. Я повертел головой по сторонам и понял, что учить нам надо успокоительное зелье. Похоже, школяры так впечатлились, что из ступора еще не скоро выйдут. Создалось впечатление, что на всю параллель наложили шаблону с разрыванусы бомбарда Пукана. А Снейп, видимо, решил играть от противного и устроить студентам полный коллапс личности, когда достал из котелка сосиски. Вот это просто ор выше гор. Эта сумасшедшая пара, казалось, длится вечность, ведь только вдумайтесь в то, что флегматичный и спокойный Снейп будет нам объяснять тему и попутно рассказывать неочевидные для непрофессионалов вещи. Это так контрастировало с тем, каким он обычно является и какой он сейчас. Прочувствуйте всю глубину личности преподавателя. Видимо, для Снейпа действительно вся жизнь театр. Впрочем, я всегда догадывался, что он нормальный парень, просто по молодости дров наломал. Ну да не мне его судить, особенно после той истории с кроучами. Расследование, кстати, так и зашло в тупик. Благо, хоть удалось найти свидетелей помимо меня и рассмотреть убийц. Так что в международный розыск были объявлены Питер Петтигрю и Марлин Маккинан. Конечно, Фадж для этого пошел на уступки перед Францией и Германией, но чего только не сделаешь, чтобы получить поддержку в МКМ. Все это мне рассказала Луна, ибо ей пришло письмо от родителей, так что я имел свои каналы в верхних эшелонах власти магической Великобритании. Да уж, зашевелилось болото. Европейские маги, которым показали, что произошло и куда все это катится, быстро начали соображать. Во всяком случае, Европа в кои-то веки отставила в сторону старые споры за территорию и магические практики и попыталась действовать единым фронтом. Тут надо пояснить, что магическая Европа после беспредела Гриндевальда до сих пор переживает упадок, ибо маги, во-первых, живут дольше и, следовательно, смена поколений у них реже происходит, а отсюда консервативность, во-вторых, их просто меньше, чем людей, и потому раны, наносимые войнами, особенно сильны. Мистер Поттер, скажите, куда надо добавлять корень док из кроуты сотовой с кружочками, клубни салнам туберсам, нарезанные кубиками и перетертые в кашицу побеги лимсипа? Я сперва даже растерялся от такого вопроса, но потом вспомнил старую студенческую мудрость из своей прошлой молодости. Полагаю, профессор, что это старый рецепт приготовления студенческой ухи. Все указанное вами засыпаем в аквариум, добавляем соль и перец по вкусу и ставим его на медленный огонь. И главное, глаза сделать честные-честные, добрые-добрые. Улыбаемся и машем, ребята, даже если вокруг все горит. 10 очков Гриффиндору за помощь преподавателю. Смотрю, а Снейп быстро набросал мой ответ своим типично врачебным почерком. Правда, похоже, мало народу внимания обратило на это, до сих пор пребывая под впечатлением от смены образа. Ну да, их сложно винить, хотя я сам чуть не потерял свою челюсть, увидав Снейпа в домашней комплектации. И это еще не все. Признаться честно, когда я увидел, что черный плащ кадет в Линуксе, то малость подахерил от этой картины. Между тем мы едва дождались обеда, поскольку к такому стилю преподавания нас жизнь не готовила. За обедом я хотел было подсесть к Невиллу, но тут услышал разговор между старшекурсниками Равенкла. «Да говорю тебе, я сам удивился. Глаза раскосые, как у азиата, а сама смуглая. Никогда таких не видел. И выговор у нее слишком правильный. Такое чувство, что ей специально правильное произношение ставили. Ну ты расскажешь, а что такая красавица делала в Хаксмиде? Удивительно, что ты за ней не приударил. Я бы и приударил, но у нее такой хищный взгляд, что не стал рисковать. Рядом с ней еще тип в странной мантии с серебряной окантовкой был, а на окантовке той фигурные надписи, но я ни одной буквы не узнал. Я прямо остановился и прислушался. Почему-то меня упоминание о правильном выговоре заставило затормозить. О, Поттер, привет. И вам того же и туда же. Что за дева прекрасная твое внимание в Хаксмиде привлекла? Вспоминаю попутно, как зовут этих старшаков, а сам почему-то начинаю ощущать пятой точкой преддверие неприятностей. Да вот, стыну на каникулах в зонка глянулась одна девушка. Говорит, что молоденькая азиатская красотка, только нестандартная у нее внешность. Сама азиатка, а кожа смуглая и светло-русые волосы при этом. А у нее, наверное, и одежда была необычной. Как ты догадался, у нее на шее ожерелье из монеток, а на тех монетках лица. Силуэты непонятные и вокруг голов круги. Чуть мимо лавки не сел от таких новостей. Кажется, я начинаю понимать, кто крутился в Хаксмиде. Это ты правильно сделал, что не запал на нее. Кстати, вы еще про какого-то хмыря в мантии странной говорили, у него часом не такие узоры были на серебряном канте.